Алло? А, да, давайте ее сюда. Ну вот и перекусили. Панкову доставили. Наверное, уже сидит за дверью. Пригласи. Полчаса потолкуем с ней про любовь, а потом поедешь за Казанцевым. Поесть не дадут. Гражданка Панкова, товарищ капитан. Только учтите, у меня в 12 репетиция. Доброе утро, Зинаида Федоровна. Простите. Здравствуйте. Собственно, длительность разговора зависит от вас. У меня-то всего тут 2-3 вопроса. Вы садитесь, пожалуйста. Благодарю. Ну, приступим. Вот расскажите нам о взаимоотношениях в семье Ставицких. Ставицких? А почему вы, собственно говоря, будьте добры, Зинаида Федоровна, сначала наши вопросы. Так мы вас слушаем очень внимательно. Извините, но, знаете, с посторонними так трудно говорить об интимной жизни своих близких. А что, собственно, произошло? Ну, рассказывайте, мы ждем. Ну, с Аленушкой Буковой мы дружим около 15 лет. Вы имеете в виду Елену Николаевну? Ну да, конечно, мы все ее так называем. Ну, это тяжкая драма. Развалилось такое теплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. Ну, Аленушка надеется еще, что... А чем вы объясняете уход Ставицкого от жены? Ну, наверняка я, конечно, утверждать не могу, но чем, скорее всего, можно своротить с пути истинного интересных женатых мужчин? Как говорят французы, шерше ля фам? Ну да, да. Ищите женщин. А вы не подскажете, где ее искать? Понятия не имею. Это ведь только так, мои догадки. И Букова тоже не знает. Скорее всего, нет. Она бы мне сказала. А, так. Ну, хорошо. Вот, собственно, вопросы к вам и исчерпаны. Видите, наша беседа заняла всего... Ну, всего ничего. Ну, давайте пропуск, я штампик поставлю. На выход. Ну и прекрасно. Я как раз успеваю в театр. О, простите, Зинаида Федоровна, я забыл еще задать один вопрос. Ради бога, пожалуйста. Письма с угрозами Татьяне Аксеновой. Вы зачем писали? Я? Я писала? Письма? Я вообще не люблю писать письма. Я не знаю. Не знаю никакой Аксеновой. Не знаете? Но ведь это вы нам подсказали, шерше ля фам. Боже мой, уверяю вас. Я не имею к этому никакого отношения. Вот что, Зинаида Федоровна, если вы хотите успеть на репетицию, давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетицию вы сегодня все равно не попадете. Это почему? А потому что роль благородной подруги из вашей пьесы вам придется репетировать здесь, со мной. Вы напрасно. Вы напрасно пытаетесь впутать меня в эту неприглядную историю. Все эти ваши милицейские... Методы, извините, пожалуйста, это... Ну-ка, выбирайте, пожалуйста, выражение, Зинаида Федоровна. Скверную историю вы себя впутали сами. Вот, взгляните. Это что? Это ваша автобиография из личного дела в театре. Это счет за газ из вашей квартиры, заполненный вашей рукой. А вот это письмо, написанное Татьяне Аксеновой. Я ничего не понимаю. А понимать-то нечего. Все бумаги написаны одной рукой. Почерк. Возможно, почерк и похож. Ну и что из этого следует? Это письмо найдено в сумке убитой Татьяны Аксеновой. Что? Убитой. Убитый. Да-да, убитый. Как раз за час до того, как вы уехали в Ленинград. Боже мой. Боже мой. Ну, я клянусь вам. Это случайность. Это ужасное роковое совпадение. Ну, о совпадениях потом. Так это вы писали Аксеновой? Да, я. Но поверьте, ничего подобного. Я в мыслях не имела.